Глава 4. Утро было во всех отношениях жестоким. Костя пришел в себя на террасе, под беспощадным солнцем и благодатными брызгами воды из включившейся поливалки. Голова болела так, что хотелось ее оторвать и оставить там. Чуть дальше, на пороге раздвижных дверей, лежал Серж, наполовину на кухне, наполовину на террасе, и забористо матерился одновременно на двух языках. Костя застонал, соглашаясь со всеми его сентенциями. Поначалу Костю хватило лишь на то, чтобы перевернуться на спину и подставить рот под одну из спасительных струек воды, которая хоть немного вымыла изо рта вкус проваренных и благополучно стухших помоев. Но проблему головной боли это все равно не решало, надо было доползти до кухни и добраться до коробки с медикаментами. Первая спасительная мысль пришла, как озарение. Коробку они убрали не в подвесные шкафы, а в один из выдвижных ящиков, чуть выше уровня пола. Выходило так, что ползать Костю по-пластунски в армии не зря научили, никакой иной способ передвижения был ему сейчас недоступен. Серж, когда Костя проползал мимо, повернул голову в его сторону. «Я больше никогда не буду с тобой пить», — хрипло сообщил он. «И вообще пить, прости Господи. Я тоже». «Не буду», – просипел Костя. Кулачный бой, в данный момент проходящий прямо в его черепушке, лишал его возможности формулировать предложение длиннее. Действуя лишь на морально-волевых, он не только раздобыл аспирин, но даже каким-то чудом смог наполнить водой два стакана. «Если хочешь аспирин, ползи сюда», – категорично предложил он Сержу под обнадеживающее шипение четырех таблеток в двух стаканах. Серж с грехом пополам приполз и прислонился спиной к шкафчику. «В моей жизни было всякое. Но это хуже чего-либо», – простонал он, дрожащей рукой взяв стакан. «Значит, теперь у тебя будет новая точка отсчета», – улыбка Кости получилась немного кровожадной, но быстро сменилась болезненной гримасой. «Сколько мы выпили?» Он не видел отсюда, сколько осталось белуги. «Почти все, что было. Там от силы треть осталась», — сказал Серж. «Нам нужно проверенное средство от похмелья. Картошка фри и кока-кола. Я закажу доставку. Ты с ума сошел?» Костя ощутил, как едва выпитый спасительный эликсир едва не покинул его организм тем же путем, каким попал в него. «Мне от одного описания блевать тянет. Поверь мне, я знаю, о чем говорю. Аспирин сейчас подействует. А потом нам нужны жир, соль и сахар», – ответил Серж. Он нашел на столе телефон и открыл приложение с доставкой. Кинул в корзину два больших комбо и снова лег на пол, потный от усилий. «Ждем, обещают доставить через четверть часа». Костя в ответ лишь проблеял что-то невнятное, слишком погруженный в процесс концентрации и примирения с тем, что сейчас ему придется съесть то, что он и в нормальном-то состоянии не жаловал. «Ты заказывал, тебе и открывать», – проворчал он, когда спустя обещанное время раздался звонок в дверь. Серж сделал пару глубоких вдохов-выдохов, героически поднялся и, держась за стены, чтобы не шататься, пошел к двери. Вернулся он с пакетом и почти сразу приземлился на пол рядом с Костей. «У меня сердце колотится так, словно я марафон пробежал», – простонал он, держась за грудь одной рукой, а второй распаковывая доставку. Выудив здоровенный стакан колы, с пятой попытки, он пробил крышку трубочкой и приложился. «Пей, говорю, увидишь разницу», – велел он, отдышавшись после пары глотков. «Если меня вырвет, убирать будешь ты», – предупредил Костя, кое-как повторил манипуляцию со стаканом и трубочкой и, поморщившись, потянул колу. Самое страшное, что ему понравилось, холодный, покалывающий пузырьками язык и щеки изнутри, напиток практически сразу избавил от ощущения горечи в горле, которую не сняла аспириновая вода. «Ладно, давай сюда эту гадость», – сдался он. «Сначала картошка. Ешь по чуть-чуть», – посоветовал Серж, придвинув ему пакетик, и сам стал жевать соленые ломтики. Проверено со времен студенчества. Да, в моем студенчестве доставки не было. либо ей был самый младший из тех, кто бухал. Косте даже начало потихоньку возвращаться чувство юмора с каждым съеденным ломтиком. Но дело еще и в том, что студенты-художники в большинстве своем не особо финансово обеспечены. Так что старый добрый рассольчик, наше все. Это отвратительно, рассмеялся Серж. Хуже только кусок жирной свинины, сервированный в грязной пепельнице. Господи! Я тебя ненавижу, Костя ощутил, как картошка прыгнула к горлу, и он, закрыв глаза, задышал чаще. И вдруг совершенно явственно вспомнил, увидел, за сомкнутыми веками, карие глаза, Сержа, близко-близко. И то, что было дальше. Несмотря на то, что вчера целовал, пробормотал он, посмотрев на своего импресария, пока не берясь анализировать свои чувства о пришедших воспоминаниях. Было дело, согласился Серж. По пьянке чего только не бывает. Могло кончиться постелью. Неа, не могло, мотнул головой Кости и виновато развел руками в ответ на вопросительный взгляд. Я почти уверен, что у меня не встал бы. А если бы и встал, кончить я бы точно не смог. Из-за количества водки или я настолько непривлекательный? Уточнил Серж. Не кокетничай, Серж, Костя пихнул его пяткой. Ты прекрасно знаешь, насколько ты привлекателен. Если бы не твои принципы, я бы спать не мог из-за активности в твоей спальне. Так что да, все дело в водке. Тогда, может, сходим на свидание? На трезвую голову? Предложил Серж. Или не хочешь рушить деловые отношения и многолетнюю дружбу банальным сексом? Вопрос прозвучал настолько неожиданно, что Костя совершенно неприличным образом хлюпнул колой и поспешил отнять трубочку от губ. Вот теперь все воспоминания о Васильке, все мысли, которые он лечил новым циклом картин, всколыхнулись, но поднявшаяся где-то далеко в океане цунами до берега добежала слабенькой волной. Ну, а почему, собственно, ты думаешь, что секс будет банальным? Наконец, спросил он. Ну, это уже, конечно, от нас зависит, пожал плечами Серж. Так что, сходим по старинке в кино или просто погуляем? Давай начнем с прогулки, а там как пойдет, поразмыслив, решил Костя. Ему подумалось, если возникнет чувство неловкости, на прогулке с ним справиться проще. Тогда трезвеем, приходим в себя, и думаю, к вечеру можно будет сходить прогуляться. Для начала на побережье хоть спуститься. Серж вытащил из пакета бургер и принялся за него так аппетитно, что Костя тоже ощутил голод и полез за своим. И, стоило признать, этот рецепт, поначалу показавшийся Косте абсурдным, сработал. Приблизительно через полчаса они смогли убрать мусор и расползлись по ванным комнатам. А часам к 6 оба были вполне в состоянии выбраться из дома. Черт возьми, мы живем тут несколько недель, а я делаю так первый раз. В одну руку Костя взял мокасины, другой взял за руку Сержа и с наслаждением, которое отразилось даже на лице, зарылся стопами в песок. Теперь понимаешь, почему художники при любой возможности старались смотаться на Ривьеру? Спросил Серж, тоже разувшись. Ветер с океана дул свежий и соленый, что было здорово после жаркого дня. С одной стороны, да, Костя задумчиво посмотрел на его профиль на фоне океана. Но с другой, знаешь, Ривьера какая-то. Прилизанная, там все чинно, благородно. Здесь иначе. Ощущение свободы. Я всегда хотел научиться серфить, признался Серж, глядя на волны. Может, стоит попробовать? Ну, почему бы и нет? Мы ведь не слишком старые для этого. Задумался Костя, поглядывая на ребят с досками. Но те были далеко, возраст не поймешь. Я себя старым не считаю, хмыкнул Серж. Но надо найти хорошего инструктора. С этим проблем не возникло. Они не стали рисковать поисками прямо на пляже, а обратились в агентство, и уже на следующий день инструктор объяснял им азы и тонкости управления доской. У Кости получалось легко и естественно, как будто он всегда стоял на доске, а вот Сержу пришлось попыхтеть, осваивая базу. «Не жди меня», – велел Серж Косте и остался на мелководье, когда инструктор повел Костю ловить первую маленькую волну. Наверное, возраст все же имел значение, ведь Костя был помоложе, может, поэтому и доска подчинялась ему легче. К тому же, это оказалось по-настоящему здорово. Поймать ни первую, ни вторую, ни третью волну, по всем правилам, Косте не удалось, но это не отменяло нарастающего ощущения эйфории от попыток. «Ты выглядишь довольным», — Серж побоялся сказать счастливым, когда Костя вернулся к нему на мелководье и лег на доску. «Это потрясающе!» Выдохнул тот, сияя глазами, как мальчишка, которому удалось проехать самостоятельно 5 метров на новеньком двухколесном велосипеде. «Давай теперь ты. Инструктор тебе подскажет, у тебя все получится». Подбодрил его Костя и, не в силах сдержать эмоции, кипящие в крови, словно она смешалась с бурлящими океанскими волнами, потянулся и чмокнул Сержа в уголок губ. «До твоих природных талантов мне далеко, но я попробую», — Серж ответил на его поцелуй и вместе с инструктором отправился ловить волны. Костя лежал на доске, погрузив руки в воду, и думал, как сильно та отличается от воды Черного озера или Волги. «Понравилось бы тут, Вася? Есть ли вообще у океана свои духи и свой хозяин?» На миг у него даже шевельнулась мысль попробовать позвать Васю отсюда. А вдруг? Но была смыта накатившей волной, а смысл? Даже если Василек здесь появится, что Костя ему скажет? Да и перед Сержем уже, вроде как, неловко получится. Осознав, ощутив, что снова начинает загоняться, Костя перевернулся на живот и погреб руками в сторону волн, те и правда оказались неплохим терапевтическим средством для лечения его душевных ран. Свидания с Сержем были очень человеческими. Ну, то есть, сравнивая с тем, что у них было с Васей, конечно. Они никогда не ходили в кино или кафе, все их встречи были на озере или в их укромном уголке в шахте, а потом и в их доме. Наверное, Васе бы понравилось кино на большом экране, учитывая его любовь к сериалам. Несмотря на то, что Костя старался думать только о Серже, Вася был словно невидимым третьим на их свиданиях и проявлялся то сильнее, то слабее. Но иногда Сержу удавалось заставить его забыть обо всем. Они исходили вдоль и поперек весь центр города, проводили вечера на Венес-Бич, наблюдая за гуляющими людьми, скейтерами и серферами. Ужинали во всех ресторанчиках, которые им нравились, а если было лень куда-то идти, то оставались дома. Провели потрясающий вечер, забравшись на холм к буквам Голливуд, вспугнули стайку курящих травку подростков и целовались с видом на огни Лос-Анджелеса. Развитие их отношений больше походило на встречи старшеклассников, да и то, у Кости было ощущение, что те быстрее переходят к главному. Но обстоятельства, опыт Кости лишь с одним человеком, и некая старомодность, и консервативность Сержа, подводили их к постели, плавно и неспешно. Костя был благодарен Сержу за то, что тот не давит, ничего не требует. Несмотря на возраст, оказалось, что ему нужно время, чтобы решиться на последний шаг. Решился он после очередного образцового свидания, на котором они оба были в костюмах, а потом долго шли домой пешком, держась за руки и останавливаясь для поцелуев. А когда они добрались, Костя придержал Сержа в холле, чуть крепче сжал его руку и потянул в сторону своей спальни. «Ты уверен?» Не мог не спросить Серж. «Точно хочешь пойти дальше?» Пиджаки и обувь они потеряли еще в холле, и теперь Серж неспешно раздевался. Он понимал, что они оба взрослые люди, никто из них не девственник, и вряд ли они друг друга чем-то удивят в постели. Но также он понимал, что Костя был сильно травмирован расставанием, хоть уже и прошло почти полгода. «Уверен», — голос Кости прозвучал негромко, но решительно. Вот только уверен он был лишь в том, что хочет совершить этот шаг. О последствиях он немного малодушно не думал. И старался не сравнивать ощущения от прикосновений к телу Сержа, которые были совсем иными, отличными от его прежнего опыта. Идею хлопнуть по стакану виски Костя отмел, не желая обижать Сержа, и, шагнув к нему, увлек в очередной поцелуй, который почти не мешал им раздеваться. Что было важно, Серж действительно был нежным и умелым любовником, это отлично вписывалось в стереотип о французах. Он заставил Костю думать только об удовольствии, и когда они обнаженные оказались в постели, неловкости не возникло. Серж двинулся поцелуями по торсу Кости, спускаясь ниже, ощущая отклик, хоть и не такой страстный, как ему хотелось бы. И не такой отклик хотел бы ощущать в себе Костя. Разумом он искренне желал отдаться этой близости без остатка, забыться в ней, раствориться, как бывало с Васильком. Но не получалось. Сердце было против. И все же Костя не хотел сдаваться. Опустив голову, он погладил Сержа по коротким волосам, нежно пропустил сквозь пальцы, подбадривая продолжать. Серж принялся ласкать ртом его член, вобрал его полностью, и вроде дело пошло на лад, но потом он понял, что член у Кости уже не стоит как раньше. Помедлив минутку, Серж взглянул на своего вроде как любовника. «Не то чтобы я воспринял это как личное. Но все же давай поговорим», — предложил он. «Боже, прости. Прости, пожалуйста». Косте стоило огромных усилий не подтянуть к себе колени, а хотя бы остаться в том же положении. «Я думал, что смогу, думал, что хоть что-то осталось в прошлом. Но это сильнее меня. И дело не в тебе. Ты замечательный. Но ты не он». Серж устроился рядом с ним и взял его за руку. «Прежде всего, успокойся, я на тебя не обижаюсь. В глубине души». «Наверное, даже предчувствовал такой вариант развития событий», — признал он. «Расскажи, почему он такой особенный? Мне просто интересно». «Я боюсь, ты решишь, что я псих, и сдашь меня в дурку». Костя не отнял руку, наоборот, крепче сжал его пальцы в ответ. Но и это слабо помогало ему успокоить нервы. Надежда была на сигареты, прикурив, Костя снова взял Сержа за руку, желая хоть как-то дать понять, что не пытается отстраниться от него. «Понимаешь, Вася действительно особенный. Он не человек», он заставил себя посмотреть в глаза Сержа и мотнул головой, увидев непонимание. «Это не про какие-то аллегории, вроде того, что он ангел, упавший с небес. Ты вообще веришь в нечисть?» В водяных леших Костя решил попытаться зайти с другой стороны. Риск он прекрасно понимал, и все же не мог больше лгать Сержу или что-то утаивать от него. Серж глубоко задумался, вздохнул, а потом кивнул. «Когда мне было 19, я гулял ночью по Пёр-Лашес и, клянусь, встретил призрака Оскара Уайльда», — поделился он. «До меня не сразу дошло, но он был душка». Сигарета чуть не выпала из пальцев Кости, но он все же удержал ее. «Ёжики курносые, я бы обделался, наверное», — сглотнул он, попытавшись поставить себя на место Сержа, а потом, вспомнив, о чем собирался рассказывать, тихо рассмеялся. «В общем, Вася. Он дух воды, он сам словно кинулся в омут, не оставляя себе шансов к отступлению. Теперь путей было два, в психушку или к абсолютному доверию Сержа. Но он выглядел вообще-то довольно живым, и у него с собой была бутылка шампанского, мы мило поболтали, я думал, он просто актер или еще кто. Пока он не вошел в свой памятник Сфинкс», — ответил Серж. «Я тогда как раз свою гомосексуальность осознал. Думаю, он был вроде посланца Вселенной, или что-то такое». «Что значит «дух воды»?» — уточнил он. «Это значит, что всю зиму, точнее, все то время, пока реки под водой, он проводит в спячке, а весной, когда Волга вскрывается, пробуждается и он», — объяснил Костя, прикуривая вторую сигарету. Так было чуточку проще рассказывать все это. «Значит, ты видишься с ним только полгода?» — спросил Серж, натянув на них покрывало, чтобы избавить Костю от неловкости. Прикурил себе свои жетан, наотрез отказавшись от сигареты Кости. «Даже меньше, по большому счету», — мотнул головой Костя. «Я могу с ним видеться в течение полугода, но ты ведь знаешь, сколько времени я за границей, в поездках и тому подобное. И вот сейчас, когда мне пришлось уехать на все лето, Вася порвал со мной. «Знаешь, пожалуй, я даже могу его понять», — сказал Серж, задумавшись. «Но почему он не может быть с тобой, не очень понимаю». «Да я тоже могу». Костя с силой потер лицо ладонями. Он привязан к своему месту обитания, в его случае к Волге. Он может передвигаться в системе рек в России, которые связаны между собой. Он приплывал ко мне, когда я был в Москве, но совсем ненадолго. Но ведь технически все реки впадают в моря и океаны. Разве он не может по ним передвигаться? Или он пресноводный? Спросил Серж, а потом не удержался от смешка. Прости, но похоже, даже духом воды нужна въездная виза. Ты знаешь, видимо, дело в том, что чем дальше он от своего обиталища, тем он слабее, попытался рассуждать Кости, но тоже не удержался от смешка. На самом деле, ты прав. 15 лет назад, после того, как мы только познакомились на Купальскую ночь, я пытался найти его и пройти тем же бродом, которым он провел меня на их праздник нечисти. Вот только никакого брода уже не было, я чуть не утонул. Ты был на празднике нечисти? Поднял брови Серж, а потом его осенило, и он сел на постели. Так значит, все твои картины, все это ты правда видел, а не придумал. За редкими деталями и компоновкой событий, все чистейшая правда, подтвердил Костя, с невольной улыбкой вспоминая, сколько праздников повидал. Он рассказал Сержу, что там видел, как они вообще проходят. Теперь что-то скрывать уже не имело смысла, да и причин не было, раз уж тот отреагировал вполне спокойно. «А их кто угодно увидеть может?» – спросил Серж, впечатленный рассказом. Они в итоге принесли в спальню бутылку вина и тарелку сыра, чтобы разговор шел веселее. Не совсем так. Дело в том, что они могут показаться любому, кому захотят, стал объяснять Костя. Но я увидел Василька, потому что среди моих предков была ведьма, и эта кровь дает мне такую возможность. Так что выходит, мои предки повлияли на меня, возможно, даже больше, чем твои. Он не смог сдержать грустную улыбку. Интересно, а призраки показываются людям по тому же принципу? Задумался Серж. Но по идее, нельзя же заиметь родственника-призрака, это же физически невозможно. А давай. Костя мгновенно загорелся идеей, совершенно забыв, что теперь на поляне нечисти никто не будет рад его видеть. И через пару секунд также моментально погас. Наверняка Вася мог бы объяснить, вот только разговаривать со мной он не станет. «Что ты хотел предложить?» – спросил Серж. «В смысле, спросить у Васи?» «Да, наверняка он знает, с чем связана способность видеть призраков», – кивнул Косте и махом опустошил бокал с вином. «Мне так его не хватает, Серж». «Я жутко скучаю», – прошептал он, привалившись к плечу своего импресарио. «Попробуй с ним еще раз поговорить», – предложил Серж. «Нас тут уже ничего не держит, мы можем вернуться в Россию, и ты поговоришь с ним». «Я боюсь, он не захочет меня слушать», – признался Костя. Но предложение заставило его сердце забиться быстрее. Был конец сентября, и если он хотел увидеться с Васей, времени на раздумье было не так много. «Чем ты рискуешь при самом плохом варианте развития событий?» – спросил Серж. «Что он тебя еще раз отвергнет, или что?» «Да». «Да, наверное», – Костя задумчиво кивнул и погладил его по руке. «Спасибо тебе. Я знал, что ты незаменимый, но не думал, что настолько. И мне жаль, что у нас не получилось, правда». «О, не загоняйся по этому поводу», – попросил его Серж. «Я ценю тебя как друга, но похоже, моя любовь ждет меня где-то еще. Если от меня будет хоть что-то зависеть, я в лепешку расшибусь, чтобы ты ее нашел поскорее», – от всего сердца пообещал Косте и смущенно прикусил губу. «Тогда я возьму билеты на следующую неделю. Я позабочусь обо всем, включая перевозку картин, предоставь это мне», – ответил Серж. «А сейчас предлагаю ложиться спать». «Спасибо тебе», – Костя искренне, от души обнял его. А меньше, чем через неделю, самолет уже нес его через Атлантику обратно в Москву. Серж летел в Париж уладить дела, и перед тем, как они в аэропорту разошлись к разным гейтам, еще раз обнял Костю. «Не делай глупостей и не загоняйся. Просто поговори от сердца. И может все наладится. И он тебя простит. Я прилечу, как только смогу, но если что, я всегда на связи». И хотя перелет был ночной, Косте не спалось, он думал, что скажет Вася, черкал в блокноте тезисы и рисунки. Если бы мог, Костя прямо из аэропорта прыгнул бы в машину и рванул в Каменку. Но в Москве уже был собачий холод, особенно в сравнении с Калифорнией, поэтому ему пришлось заехать домой, чтобы одеться, по крайней мере. Да и погода для начала октября стояла непривычно холодная. Ни о какой золотой осени в Москве речи не шло, да и по трассе, пока Костя ехал, деревья больше стояли голые и серые, как и свинцовое небо над ними. Деду и бабке он все же позвонил заранее, что приедет, чтобы не переполошить нежданным визитом, так что его уже ждали, хоть и приехал он под вечер, когда стемнело. «Ну и холод собачий, однако», — сказал он, обнимая деда Митю, когда тот вышел его встретить. «Не говори, Костя», — дед обнял его рукой, свободной от клюки. «Давно такого в октябре не помню. Ну, заходи, заходи. Голодный с дороги». Но прежде Косте надо было выгрузить пакеты, и никакая душевная боль не заставила бы его приехать к своим с пустыми руками. «От чая не откажусь», — ответил Костя, проходя в тепло дома и раздавая гостинцы. «Ну вот и до америкашек добрался. Понравились им твои картины?» — спросил дед, примеряя кепку с звездно-полосатым флагом. У него уже была целая коллекция, которую он носил летом в огороде. «Удивительно, но да, очень понравились», — кивнул Косте и показал ему поднятый вверх большой палец, одобряя кепку. Бабушке он неизменно возил платки, так что она была первой модницей на деревне. «А еще мы с Сережей организовали перформанс», — поделился он и для начала объяснил, что это за зверь, а потом и его суть. «Все равно не понимаю эти модные веяния», — отмахнулась бабушка, подливая ему чай. Костя все думал, как спросить, когда они последний раз видели Василька. Но дед, кажется, по глазам понял. «Вася летом заходил, каждые пару недель», — сказал он. «Но давно его не видели, как холода начались, правда?» Костя сглотнул и глянул за окно, где тьма казалась непроглядной. С другой стороны, он ведь знал эти места лучше любого местного, сколько они с Васей облазили. «Даже не думай», — строго сказал дед, снова прочитав его мысли. «Сгинешь к чертям свинячим, дороги развезло все. Утром пойдешь, по светлу». Костя покорно поднял руки вверх, признавая его правоту. «Оставайся у нас, у тебя дома протопить еще надо, закостенеешь там за ночь», — предложила бабуля. И Костя остался. Раскладушка в его мансарде давно сменилась весьма комфортным надувным матрасом. Семен обожал процесс надувания, устраивался на тонкий резиновый конверт и ждал, пока тот поднимет его над землей. Благо, насос был электрический, иначе Костя без рук остался бы, работая механическим. Но каким бы удобным ни был матрас, Костя все равно лежал без сна, слушая, как за окном завывает ветер. У него на груди расположился кот и мурчал, но даже это пока не помогало обрести долгожданный сон. Костя думал, что прежде всего, кроме извинений перед Васей, его еще ждет нелегкое признание о том, что у них с Сержем была интрижка. Первая и единственная за все годы их отношений с Васей. Предложений, конечно, было немало. На знаки внимания женщин Костя вообще внимания не обращал, а про мужские подкаты рассказывал Вася, и они вместе над этим смеялись. Теперь будет не до смеха. Часам к 4 утра Костя все же провалился в вязкий и душный сон, как весеннее пробуждение Василька, только наоборот. Словно сам он медленно тонет и видит, как ледяные глыбы смыкаются над ним. Видимо, из-за этого сна он проснулся еще более уставший и разбитый, чем когда ложился спать. Утро было просто ледяное, стылый воздух заставлял глаза слезиться, но бодрил. Бабуля уже накрывала завтрак, дед читал газету и курил свой неизменный беломор. «Всем доброе утро», – пожелал Костя. Завтракали на кухне, на веранде было слишком холодно. «Плохо спал?» Дед глянул на Костю поверх газеты, да и отложил ее, наблюдая, как внук трет мятую небритую щеку. «Не кури натощак», – строго напомнила бабуля, когда Костя потянулся к пачке. «Поешь, а потом дымить будешь». Костя покорно отложил сигареты и кивнул деду. «Да это еще, наверное, из-за смены часовых поясов», – зевнув, сказал он. «За недельку приду в себя. Поживи у нас пока», – предложила бабушка, придвигая ему тарелку со стопочкой ароматных, лоснящихся блинчиков, с пылу, с жару. «Бабуль, ну вот чего ты затеялась с утра пораньше?» – спросил Костя, увидев блины. «Сядь спокойно, чай попей, а тебе блины печь приспичило». На вопрос пропожить у них Костя пока промолчал. Ему важнее было решить вопрос с Васей. Тогда он сам поймет, что ему делать. «Что же я, внука блинами не порадую?» Бабушка ласково погладила его по волосам, но все же присела рядом. За завтраком Костя снова рассказывал про Америку, про людей, про быт, но поев, сразу засобирался на озеро. Бабуля дала ему с собой вкусностей, порадовать Васю, просила передавать от них привет. Дед велел быть осторожнее, мало ли что. Костя кивнул и пошел, ежась от пронизывающего ветра, хотя до праздника последних костров было далеко. Вообще было как-то неуютно и тревожно, хорошо знакомая деревня казалась зловещей. А когда с колокольни раздался звон, он вздрогнул. Черное озеро полностью оправдывало свое название. Если летом вода на мелководье была зеленовато-прозрачной, то теперь оно походило на обсидиановую пластину, только рябь бежала от ветра. Костя подошел к кромке воды и присел на корточки. «Вася? Василек, приди ко мне», – позвал он, окунув руки в такую ледяную воду, что она казалась обжигающей. Обычно Вася появлялся практически сразу. Минута, пошла вторая, а зеркало озера тревожил только ветер. Костя позвал снова, и еще раз громче. «Ничего. Он не придет, совсем рядом, но в то же время, непонятно откуда», – раздался голос. Костя заозирался, пытаясь понять, кто с ним говорит. «Не зови его». Наконец он увидел, в прибрежных зарослях осота, будто бы лицо, сотканное стеблями. Костя узнал ее, Водяница. У Кости словно кол встал в горле, он начал думать о самом плохом, что Вася умер. «Может ли вообще умереть дух воды? Что с ним случилось?» – спросил он, осипнув от страха. «Он же живой? Просто не хочет меня видеть?» «Он уже спит», – ответила Водяница. Волосы водоросли растекались вокруг нее, колебались под водой, создавая жутковатую картину. «Но ведь еще рано», – опешил Костя. «Ночь костров, ведь только в конце месяца, почему он уже спит? Сказал, что тебя ждать нет смысла, ты не приедешь. И участвовать в празднике он не хочет». Все интонации Водяницы говорили о том, что она не испытывает никакой радости от разговора. «Но я же приехал, я же тут». Костя не ожидал такого поворота событий и теперь отчаянно искал выход. «Его можно разбудить? Мне очень нужно с ним поговорить, я должен перед ним извиниться. Если он сам не хочет пробуждаться, ничто его не разбудит». Водяница мотнула головой, и по воде побежала тревожная рябь. «Уходи, ты его не дозовешься». «То есть, ждать до весны?» – убито спросил Костя. «Весной он же проснется?» «Это только ему решать». Голос донесся до Кости уже будто из-под воды, и он понял, что там, где было лицо Водяницы, теперь снова лишь стебли осота. Костя остался на берегу в одиночестве, ощущая, как к горлу подкатил комок, а на глаза навернулись слезы. Поспешно вытерев глаза, он поднялся и поплелся домой, полной уверенности, что все разрушил до основания. Сил сразу идти в дом бабушки и дедушки не было, и Костя двинулся в сторону своего дома. Но там было еще хуже. Каждая вещь, каждая складочка на кровати напоминали о Васе. От вида стеллажа с кружками и вовсе хотелось выть. А ведь в чемодане ждали своего часа еще несколько. Несмотря на расставание, в каждом городе в Америке Костя продолжал по инерции покупать кружки. Уже готовый расколотить к чертям каждую кружку, лишь каким-то чудом Костя взял себя в руки и просто сбежал из дома. До самого вечера он непрекаянно бродил по деревне, сторонясь жителей, ни сил, ни желания говорить с кем-то у него не было. Пришел в себя он, когда об него буквально споткнулся отец Александр. Оказалось, Костя уже какое-то время сидел на крыльце храма, поливаемый противным холодным дождем. Костя закоченел так, что едва мог двигаться. «Константин, ты чего тут?» – спросил батюшка, поднимая его на ноги. Ему показалось, что Костя может быть пьяный, раз на ногах не стоит, но тот просто был замерзший до смерти. Расспрашивать ни о чем он не стал, просто повел его домой к деду с бабкой. «Митрич, принимай внука. Баня поди не топлена?» – спросил он, доведя Костю до родного порога. «Это чё это не топлёно?» Возмутился дед, выходя им навстречу, и ахнул, увидев внука. «Костенька, в озеро, что ли, сверзился?» «Ну-ка, ну-ка, веди сразу туда», — стал командовать он отцу Александру. Баня по случаю приезда Кости топилась всегда, это была традиция. «Бабка, медовуху малиновую тащи», — крикнул он в дом. «Сидел у меня на паперти, под дождем, уж не знаю, сколько», — ответил отец Александр. Они вдвоем с дедом стали снимать с Кости промокшую верхнюю одежду. Баба Люба принесла медовуху, и Костю сразу ею напоили. Он порозовел, чихнул, задрожал и стал понемногу приходить в себя. «Вроде очухался», — сказал батюшка, пока Костя клацал зубами и извинялся за доставленные неудобства. «Я в порядке», — проговорил он, снова чихая и понимая, что промерз до костей. «В бане сейчас отогреюсь». «В беспорядке ты», — сокрушался дед Мите, подталкивая его к парилке. «Саныч, пойди с ним, пропарят души», — попросил он. «Мне-то уж не под силу, как раньше». «А ты выбей из него всю хворь». «Да не надо». Вяло протестовал Костя, но оглянуться не успел, как оказался в бане, голый, а оттого еще более смущающийся. Отец Александр скинул подрясник, оставшись в длинной рубахе и кальсонах. Приговаривая, что он человек Божий и его стесняться не надо, батюшка упихал его на полок и запарил веники. «Я уже погрелся, можно я слезу?» – попросил Костя, когда ему стало жарко. Но отец Александр не пустил его и только подал пару. Смахивало на репетицию адских мук в гиене огненной. «Терпи, раб Божий. Все во благо». Голос у батюшки был звучный, а рука тяжелая. К концу экзекуции Костя не сомневался, что в нем не только хвори, но и ничего живого не осталось, в том числе и костей, они сыпались на полок. «Отец Александр, отпустите», – проскулил Костя. Ему к тому же казалось, что его еще и освежевали. «Ничего-ничего, скоро благодать сойдет», – ответил батюшка, сам уже насквозь мокрый от пота. Костя был готов покаяться во всех грехах на свете, лишь бы выбраться живым. К тому моменту, когда его все-таки окатили холодной водой и выпустили в предбанник, в глазах у него двоилось. Он вывалился за порог на заплетающихся ногах, шлепнулся на лавку и принялся кое-как вытираться. Увидев это безобразие, отец Александр взялся за суровое полотенце и растер Костю до красна. «Чайку с малиновым листом и спать на печку», — добавил он. Желе по имени Костя вяло колыхнулось в ответ. Чашку в своих руках он еще так-сяк помнил, а вот как оказался на печке, с трудом. Зато вырубило его так, словно по голове треснули. Он не ощутил даже, как Семен, потоптавшись по нему, обернулся вокруг головы, видимо, чтобы окончательно вытянуть из нее всякие нехорошие мысли. Батюшку, конечно, позвали к столу и усадили ужинать. Было что обсудить. Проснулся Костя по ощущениям вроде как утром следующего дня, а на деле оказалось, что проспал он больше суток. С печки он сполз разбитый, но больным себя не чувствовал. Просто пустота внутри была гулкой и неприятной. «Я тебе куриный суп сварила», — сказала баба Люба, когда он сел за стол, одетый в дедовскую тельняшку и его же кальсоны. Почему-то Костя ощущал себя жалким и словно снова 18-летним, наделавшим кучу ошибок и не знающим, как все разгребать. «Спасибо, ба», — он поцеловал ее морщинистую щеку и, взяв ложку, стал вяло полоскать ее в миске. Но куриный суп пах весьма исцеляюще, да и бабушку, которая так старалась, обижать не хотелось, поэтому Костя съел одну ложку, вторую, да потихоньку и втянулся. Он понял, что и по этой простой домашней еде ужасно соскучился. Бабушка, пользуясь тем, что он сидит, обняла его и гладила по волосам, успокаивая. «Что бы у тебя ни приключилось, я уверена, все образуется», — сказала она. «Теперь уже вряд ли, ба», — Костя прижался к ней, как в детстве. Но тогда все беды и тревоги и правда отступали, а сейчас эта магия почему-то не срабатывала. Вася уже заснул, он не хочет меня видеть, ему очень нужно было с кем-то поделиться. «Ничего, поспит, проснется, и по весне не все так страшно окажется», — ответила она. «Поверь моему опыту. В каждом сериале всегда есть большая драма, и кажется, что ничего не исправить. Но конец всегда счастливый». Что Косте оставалось сказать, что жизнь — не сериал, и он, похоже, продолбал свое счастье. Нет, бабушке он этого говорить не стал. «Пойду пройдусь», — решил он, поблагодарив бабулю за суп. И ноги снова принесли его в храм, только теперь он все же вошел внутрь. Особенно набожным он так и не стал, верить в нечисть ему было проще. Видимо, его вела сюда надежда хоть на какое-то умиротворение. «Что, отживел?» Голос батюшки раздался примерно, как глаз Божий откуда-то из-под купола, и Костя вздрогнул. Подняв голову, он увидел отца Александра на лесах. Церковь была почти полностью восстановлена, только росписей не хватало. Пока там была девственно белая штукатурка. «Да, да, спасибо вам», — поблагодарил Костя. Экзекуцию он помнил отлично, но понимал, что именно она уберегла его от болезни. Красиво здесь стало, внутри Костя бывал редко, и разница была для него особенно очевидна. Только росписи теперь не хватает. «Вы сами будете делать?» — спросил он батюшку. «Да вот жду, что Бог пошлет художника», — сказал отец Александр, а потом посмотрел на Костю. «Или уже послал?» «Мм». Костя растерянно оглянулся, но в церкви они были вдвоем. И тут его осенило. «Но... я...» Он замялся, подбирая слова. «Я не уверен, могу ли я. То есть, нужно ведь благословение или что-то такое, да? Ну, придется попоститься, исповедаться, причаститься и получить мое благословение, все верно», — с улыбкой закивал отец Александр и стал спускаться с лесов. «Богоугодное дело. Я не уверен, что все мои грехи заслуживают отпущения», — признал Костя. В конце концов, он очень уважал отца Александра и не хотел, во-первых, лгать ему, а во-вторых, ставить в неловкое положение. «Мария Магдалина думала так же, но в итоге даже ее грехи были отпущены», — ответил батюшка. «Ты подумай хорошенько. Но я думаю, что Бог тебя не просто так сюда привел». На эту мысль оказалось очень легко положиться, и Костя позволил себе это. Тем более, что выбора-то особо и не было. Вернувшись домой, он предупредил бабушку, что ему нужно попоститься, и он чуть позже обязательно все объяснит, независимо от результата. А пока собрался и отправился в Нижний, чтобы поискать книги по иконописи и иконографии. В книжном он скупил все, что нашел в отделе, еще пару книг взял в библиотеке. Когда он вернулся домой, дед Митя впечатлился от души. «Ничего себе Саныч тебя попарил», — сказал он. «Ты сам-то попом стать не собрался случайно?» «Не, дед, это точно не мой вариант», — Костя рассмеялся, наверное, первый раз за долгое время. «Слушай, я хочу остаться в деревне на какое-то время. Сам пока не знаю, насколько. Можно я у вас поживу? Он понимал, что не сможет сейчас жить в доме, который считал их с Васей домом. Глупые вопросы задаешь, дед Митя пихнул его в плечо. Куда еще, по-твоему, тебе деваться? Зимой ты в своей халупе дашь дуба моментально. Лечи тебя потом от пневмонии. Почему это она халупа? Шутливо обиделся Костя. У нас, споткнувшись о понимание, что никаких нас больше нет, он продолжил, у меня там буржуйка. Ага, а как ударит мороз под 30 градусов, твоя буржуйка тебя не спасет, отмахнулся дед. Живи себе спокойно в мансарде, а там работай, если сильно надо. С работой пока непонятно, уклончиво ответил Костя и обнял его. Спасибо, дед. Ты говори, если что надо, предупредил он, прежде чем оттащить книги наверх. А мне-то что надо? Рассмеялся дед. Чай, зима почти на дворе, можно особо ничего не делать, у бабки вон ее сериалы, у меня домино с Санычем. Ну вообще, дров натаскать, в погреб спуститься, стал перечислять Костя. Он правда старался помогать по хозяйству, но был рад видеть, что его старики еще отлично справляются с бытом. И на книги ему времени вполне хватало.